Это был маэстро, который прижимался к стене и плакал, потому что Аравиль Разорвидзе по праву сильного не верил ему. «Вон отсюда!» — орал Аравиль. «Вон, или я раздавлю тебя!» И, получив третий удар, маэстро покатился по коридору, вскочил и побежал обратно. Внутри его не осталось ничего, кроме хрупкой, нежной, стеклянной веры, облитой слезами, как грибным дождем. «Улетим! Мы улетим отсюда навсегда!» — шептал себе маэстро. «Здесь люди не верят, что любят друг друга, и мы уйдем в другой, лучший мир, где я напишу новые картины, и меня никогда не будут убивать». А в это время Катарсис сбился головой о дверцу шлюза. Делал это сознательно и мощно, но в дикой тоске. Когда Андраковский побежал, дети уже приходили в себя после злосчастного пожара. Катарсис велел бомбару притащить аптечку, и вскоре маленькие земляне уж могли сесть. Они сидели, из-под опущенных век глядели на Катарсиса. «Пираты!» — тихо сказал Даниил. Артем совсем закрыл глаза. Милора незаметно обвела взглядом отсек и осторожно толкнула плечом Даниила. Бластеры стояли в углу. Катарсис возил с какими-то склянками, повернувшись к детям спиной. Бомбар восхищенно смотрел на руки Катарсиса и тоже ничего не замечал. Но тут по коммуникациям внутри робота словно ударили холодным током, и Катарсис медленно оглянулся. Дети на цыпочках крались к оружию. На мгновение все замерли, а затем Катарсис, Даниил, Милор и Артем одновременно прыгнули к бластерам, издав совместный дикий вопль. Они столкнулись в воздухе и упали на пол сплетенным кричащим комом. Даниил рванулся из общей свалки, и ладони его легли на рукояти бластера. Катарсис неимоверным усилием вытянул одну руку и перехватил оружие. Они, Даниил и Катарсис, молча и свирепо боролись, и Даниил, почуяв грядущий проигрыш, нажал на гашетку. Алый луч вонзился в потолок и принялся выписывать узоры углем по белизне. Даниил висел на бластере, словно бульдог, и Катарсис, вырвав другую руку, сбил Даниила на пол ударом кулака. Луч погас, но внутри робота все тряслось и вибрировало. Дети медленно отползли от Катарсиса. Он поднялся с пола. В нем что-то гулко гремело, как язык в колоколе. — Так, да? — спросил Катарсис, и, набравшись сил, заорал с такой мощью, что замигали лампы. — Так, да, стрелять! Дети побледнели. — Встать! — взревел Катарсис, и дети, изведав власть бластера, послушно поднялись, держась подальше от разъяренного, взбесившегося робота. — Руки за голову! Живо! Дети развернулись лицом к стене. Подняли руки и уткнулись лбами и локтями в пластик. Но Катарсис и думать забыл о бластере. Он метнулся к бомбару и вцепился в его ремень. Даниил оглянулся из-под руки и взгляд его полоснул, как нож. — За это земля не наградит вас амнистии, зло, — сказал Даниил. И Катарсис замер с ремнем в руке. Бомбар держал штаны. Прошло 5 секунд. И тут Катарсис, швырнув ремень, завопил, пальцем указывая на люк. «Прочь! В катер! Все!» Дети опрометью бросились к люку. Они попрыгали в шлюз, как горох. Артем захлопнул крышку и привалился к ней плечом. Катарсис со своей стороны так завинтил штурвал, что даже металл застонал. И тут же, немедленно, ни на секунды дернул рычаг. Дети упали от толчка. Это стартовое устройство вышибли, а вакуум-2 в космос, как пробку из бутылки. Катарсис сел на пол и подумал, что теперь дети никогда, никогда, никогда не помирятся с пиратами и не оставят их в покое. Вот тут он и начал биться головой. Андраковский появился из коридора, как Христос.